Такая тишина оказалась страшнее чавканья. Где сейчас стрелок? Или стрелки? Видят они их или нет? Может, как раз сейчас, сколько бы их ни было, стрелки перебираются на более удобную позицию, откуда сразу уложат всех? А может, ни черта они не видят и лишь нервно прислушиваются? Прислушивался и спринтер. Внезапно в гулкой тишине отчетливо раздался топот чьих-то подошв по асфальту. Кто-то невидимый резко взялся на ноги и теперь просто бежал. Причем шаги его звучали куда громче его выстрелов. Рэпер, а также спринтер выглянули из-за машин почти одновременно. Оба заметили низко пригнувшуюся сгорбленную тень. Она мчалась вдоль соседнего ряда, всего в нескольких метрах от них, тень какого-то человека. Похоже, у нападавшего кончились патроны. Он покидает поле боя? Так подумал неопытный рэпер и высунулся еще чуть больше положенного. Он упал, сраженный беззвучным одиночным выстрелом, точно наткнулся на невидимую иглу. Кулем беспомощно и медленно свалился к ногам спринтера, убитый наповал. Пуля вошла ему в сердце. Спринтер онемел, но лишь на мгновение. Еще глубже просел меж двух машин. Впервые почувствовал он суеверный ужас. Такой выстрел можно произвести только сверху. Электрик. Догадка пронзила спринтера, точно настоящая пуля. Чертов монтажник! Он бьет с фонаря! Ему оттуда все видно. Он второй стрелок. А первый, тот, что убегает сейчас по соседнему ряду, палил вблизи холостыми, лишь бы не переполошить весь аэропорт, а их прижать к земле и сделать идеальными мишенями для снайпера, который посылает редкие, но смертельные очереди. Ловко придумано. Фло и Стеблов, находясь в разных местах, тоже услышали одновременно. В давящей тишине вдруг четко разнесли шаги убегающего человека. Они не слышали выстрела, они не слышали, как мягко повалился рэпер на сырую и холодную землю. И оба подскочили с этой земли, полагая, что все, конец, можно попробовать уйти. Озираясь, Стебло вдруг заметил девушку совсем близко. А ведь, казалось, она давно удрала. В онемевшем и сжавшемся от ужаса мозгу вспыхнула мысль. Девка уносит то, ради чего только что испустил дух Ремезов, ради чего он сам приперся сюда. Уносит миллион. Его миллион. Позабыв обо всем остальном, прицелился. И тут очередь драконовской стежкой насквозь прошила крышу ближайшей машины в нескольких сантиметрах от него, словно кто-то намеренно не давал ему прицелиться в девчонку. Вжав голову в плечи, он все же выставил вверх одну руку и наобум, не глядя, стал разряжать ей вдогонку патрон за патроном. Все 14 штук. Спринтер не стерпел, выглянул. В мгновение ока оценил ситуацию, и сержант, чей профиль он отлично видел сквозь разбитое окно машины, и монтажник, оба с разных углов и расстояний, ведут одновременный огонь. И если монтажник, а спринтер по легкой мигающей вспышке наконец засек, на котором из столбов тот сидит, стреляет сразу по двум целям, и по Фло, и по сержанту попеременно, то сержант палит именно во Фло. Спринтер тоже прицелился. Что-то обожгло Флауэр. Сгоряча на бегу, она даже не поняла, что до ее сознания дошло только до сих пор абсолютно немые выстрелы вдруг стали слышны. Дело в том, что в попыхах нервничая, Стеблов, когда у него кончилась обойма, не стал перезаряжать пистолет, оснащенный глушителем, а выдернул табельный пистолет, обыкновенный Макаров, прицепленный для камуфляжа, ибо именно такой положен милиционерам. И в воздухе вовсю бухнули выстрелы. Все, финита ля комедия. Негромкое эхо отразилось от стен аэропорта, но кто-нибудь его обязательно услышал. Это поняли все, кто оставался в живых, и на мгновение замерли. Спринтер понял. Теперь есть только несколько секунд, чтобы снять с фонаря электрика, но прежде надо угомонить этого придурка. Бах, бах, бах! Доносилось со стороны сержанта. Спринтер снова сощурил глаз. Ему нужно вывести сержанта из игры, но при этом оставить в живых. Мало того, дать ему убежать, но лишь для того, чтобы было у кого потом спросить, откуда эти гаврики узнали про Фло. Пуля, филигранно посланная спринтером, точно скальпелем слева направо, рассекла Стеблову кожу лба, опалила брови. В одно мгновение глаза сыщику залила горячая липкая кровь. Он ослеп и, зажимая лицо руками, плюхнулся на колени. Спринтер оглянулся. Фло, несомненно, оправилась от раны, а фактически царапины, и теперь довольно бойко пробирается к своему желтому гольфу. В ее действиях вновь появилась присущая ей осмысленность, а значит, все, дело сделано. Остается обеспечить ей безопасный отход. Спринтер извлек из внутреннего кармана небольшой окуляр, прибор ночного видения, похожий на половинку бинокля, приложил к левому глазу, навел на невидимый в темноте фонарный столб. В зыбкий кружок свечения почти сразу попалась ярко-зеленая тень, которая уже удирала. Вернее, переставляла руки и ноги, неуклюже спускаясь прямо по воздуху. Лестница. Мушка его УЗИ в зеленоватый кружок не попадала, и тень оказалась не с чем совмещать. Спринтер в отчаянии открыл свой правый глаз и ничего не увидел. Темнота. Ну что ж, приходилось полагаться лишь на собственный глазомер. Выдал длинную-длинную очередь. Человек, повисший между небом и землей, зашатался. Однако, прежде чем дать ему упасть, надо же узнать, кто он. Спринтер изменил фокус, многократно увеличивая приближение, и отшатнулся. Лицо, которое он увидел, нельзя было спутать. Оно буквально отталкивало, столько ненависти было в нем. Длинный, и выражение его зеленой физиономии не оставляло сомнений. Он не только невредим, но и в свою очередь целится в спринтера. Пули Лонга прошли в притирку. Спринтер, подсвеченный огнями аэровокзала за его спиной, еле-еле успел пригнуться. Еще мгновение, и он стал бы трупом. В бешенстве с силой нажал на спусковой крючок. Впрочем, какой в этом прок? Он мог видеть Лонга только с помощью тепловизора и не мог по-настоящему целиться, а когда мог, то не видел цели. Он расстрелял магазин до конца, посылая пули веером в тщетной надежде попасть. Что надежда тщетная, убедился через пару секунд, когда вновь прильнул к окуляру. Длинный как раз спрыгивал с последней ступени, легко и даже непринужденно. Где-то вдалеке завыла милицейская сирена.